До дома оставалось еще минут 15 езды по относительно свободным вечерним улицам, и когда позвонила Эля, Антон легкомысленно сказал: «Конечно, вы можете уходить, я буду через 15 минут. За 15 минут с ребятами ничего не случится». «Я могла бы дождаться вас», — неуверенно проговорила няня, «но нам надо успеть в аэропорт встретить рейс. Мама Александра возвращается». Антону совершенно неинтересно было выслушивать, откуда там возвращается мама Александра Андреевича Трущева и почему заботливому сыну непременно нужно встречать ее вместе с будущей новой женой. — Поезжайте, Эля, — раздраженно перебил он ее. — Все будет в порядке, я скоро подъеду. Когда Сташис парковался возле своего дома, машины Трущева уже не было. Значит, уехали. Вот и ладно. Встречаться с женихом своей няни у Антона не было ни малейшего желания, хотя они и были знакомы, и отношения у мужчин сложились вполне доброжелательные. Антон привычно поднял голову и бросил взгляд на окна своей квартиры. На кухне свет погашен, в его комнате тоже, и окно детское темное. Горели только окна гостиной. Небось, мультики смотрят или в компьютерные игрушки играют, — с нежностью подумал он. В подъезде, обычно хорошо освещенном, почему-то было темно. Опять какой-то обормот выкрутил лампочку, а может, перегорело, просто заменить не успели. Ощущение чего-то твердого, упиравшегося в спину и диаметром весьма напоминавшего ствол пистолета, пришло одновременно с тихим, сдавленным шепотом. «Не суйся в это дело, не копай, оставь все как есть, иначе пожалеешь». Ах, как хорошо сценаристам, придумывающим истории для художественных фильмов, и писателям, в общем-то, тоже неплохо. Разворот, удар, быстрое приседание, проведение приема — красота. Зритель доволен, читатель счастлив. Только почему-то никто не придумывает истории об отце-одиночке, которого дома ждут двое маленьких детей и который обязательно, ну просто обязательно должен как можно быстрее вернуться, пока малышня, во-первых, не начала бояться и, во-вторых, ничего не натворила. Можно, конечно, проявить геройство и ввязаться в драку. И даже вполне возможно, что в этой драке майор полиции Сташис содержит верх. Возможно. Но не гарантированно. Потому что непонятно, кто стоит у него за спиной, какого он роста и веса, какова его подготовка и какое у него имеется оружие. Отец, у которого двое маленьких детей, не имеет права идти на такой бессмысленный риск. Если с ним что-то случится, дети окажутся на попечении государства, ибо никаких близких родственников у Сташиса давно уже нет. «Тебя кто прислал?» — негромко спросил он, стараясь говорить спокойно, чтобы не нервировать стоящего за спиной мужчину. — Не твое дело. Твое дело — сидеть тихо и не соваться, куда не надо. — Все понял, многодетный папаша. — Конечно, — усмехнулся Антон, — не тупой же. Может, уберешь волыну, нормально поговорим? — Не о чем мне с тобой говорить. Будешь вести себя правильно, будешь в порядке. — Договорились? — Договорились. — Да мне не больно-то и надо. Своя шкура дороже. Иди, не бойся, оборачиваться не стану. За невидимым незнакомцем закрылась дверь, а Антон еще некоторое время постоял в неосвещенном подъезде, пытаясь проанализировать впечатление. В каком направлении шел звук голоса? Сколько шагов сделал незнакомец, прежде чем закрылась дверь? С какой частотой он дышал? На какой высоте держал пистолет? По всему выходило, что рост он пониже среднего, во всяком случае, намного ниже рослого Антона, примерно 165-167 сантиметров. И количество шагов, по которому легко рассчитывается длина ног, соответствует. Он посмотрел на часы. Дети ждут. Им пообещали, что папа вернется через 15 минут, а прошло уже 20 с лишним. Но он все равно достал телефон и позвонил Элле. — Когда вы выходили, свет в подъезде был? — спросил он. — Нет, лампочка, наверное, перегорела. — спокойно ответила няня. — Когда я привела Васю с тренировки, все было в порядке. «Дайте, пожалуйста, телефон Александру Андреевичу», — попросил Антон. Эля умела не задавать ненужных вопросов, и уже через мгновение в трубке раздался низкий твердый голос Трущева. — Слушаю вас, Антон. — Пока вы ждали Элю, не заметили, в подъезд не входил невысокий мужчина, рост примерно 165, возможно, оглядывался или вел себя нервозно? Трущев задумался буквально на пару секунд. — Был такой. Видел я его. — Описать можете? — Ну, я же не старался его запомнить. Обычный. Куртка объемная такая, ветровка, капюшон. Да, правда, я еще подумал, зачем в такую теплынь капюшон надвигать, и решил, что это, скорее всего, наркот. Они обычно так ходят в любую погоду. Невысокий, худой. Дернул дверь, но она не открылась. У вас же домофон. Постоял, дождался, когда кто-нибудь будет выходить. Вот Эля вышла, а он как раз вошел. — А что, что-то случилось? — Ничего, все в порядке. Спасибо, Александр Андреевич, — быстро проговорил Антон. — Удачной вам поездки. — Странно это все как-то. Если Трущев видел именно того, кто наехал на Антона, то как этот тип мог так точно знать, в котором часу Сташис будет возвращаться домой? Следил за ним? Понял по маршруту движения, что майор направляется домой? — Возможно. Но тогда ему нужно было очень постараться, чтобы успеть доехать до дома, где живет Антон, хотя бы на несколько минут раньше, чтобы успеть дождаться возможности проникнуть в подъезд, выкрутить лампочку и занять позицию. Хотя нет. Эля говорит, что лампочка не горела уже тогда, когда она выходила, а незнакомец в этот момент только входил. Значит, либо он уже был здесь раньше и позаботился об отсутствии освещения, либо у него есть сообщник. Тот, кто наехал на Антона, пришел, обеспечил темноту и ждал где-то неподалеку, может, в сквере, может, в баре или кафе, а может, просто на лавочке у автобусной остановки отсиживался. А кто-то другой на машине колесил следом за Антоном и, поняв, что тот направляется в сторону дома, дал отмашку. Да, скорее всего, так и было. Ну и кто это у нас такой умный? Не иначе, как полицейские из раздоров. Типа, решили подстраховаться. Мало им того, что начальство по своим каналам уже ему кислород перекрывает. А может, и не знают они об этом. Действуют на свой страх и риск? Антон попытался восстановить в памяти всех сотрудников полиции, с которыми он общался, работая по делу Ефимовой. Много их было, и были среди них и невысокие, и худощавые. Кстати, следователь, который вел дело о пожаре в доме Маклыгиных, в точности подходит под описание. И опер один. Нет, пожалуй, даже двое. Вот и поди пойми теперь. Кто из них? С другой стороны, какая разница, кто именно? Задействованы все способы влияния, чтобы прекратить попытки Антона разработать конкретную линию, начиная от мелкого наезда и заканчивая гаубицами в виде генеральских указаний. Он решительно вошел в лифт и уже через минуту открывал дверь своей квартиры. Дети с радостным визгом вихрем налетели на него и повисли, рослая в отца Василиса на руке, а шестилетний Степка пока еще на ноге. — Пап, ну чего ты так долго? — с упреком ныла Вася. — Эля сказала, что ты вот прямо скоро совсем придешь, а тебя все нет и нет, а по телеку такое страшное кино показывают, американское. Там полицейского убили как раз в его день рождения. Представляешь, дома гости его ждут, радуются, а он уже убитый. Я так испугалась, заплакала даже. Антону стало не по себе. Ну вот, оставили детей на полчаса одних, и они уже смотрят по телевизору совсем не то, что нужно. Тебе стало жалко полицейского? Он ласково обнял девочку, поднял на руки и поцеловал. — Нет, я про тебя подумала. — призналась Василиса дрогнувшим голосом. — Тебя нет и нет, а Эля сказала, что ты сейчас придешь, а вдруг ты тоже лежишь где-нибудь убитый, а мы со Степкой тебя ждем и ничего не знаем. И она снова разрыдалась. Успокаивая напуганную и расстроенную дочку, Антон снова подумал о том, что геройство — не его стезя. Кино — это, конечно, замечательно, но жизнь есть жизнь. К утру Антон Сташес так и не пришел к окончательному выводу, чего конкретно хотел от него вчерашний незнакомец. Если речь идет о деле Ефимовой, то можно предположить, что это затеи братьев по оружию, полицейских из раздоров. Но ведь кроме убийства Ефимова есть и другие преступления, по которым идет работа. И то, жертвой которого стал тренер Болтинков, и еще несколько более ранних. Не суйся в это дело, не копай. Хотелось бы как-то поконкретнее, что ли. И если вчера вечером Антон был совершенно убежден, что причина наезда — пожар в доме Маклыгиных, то сегодня он начал в этом сомневаться. Передав детей с рук на руки Эле, он машинально съел свой обычный завтрак, чашка кофе и бутерброд с сыром, и отправился в Федерацию фигурного катания. На этот раз целью его был не член исполкома Шнитов, а та самая Людмила Волынец, тоже, кстати, член исполкома, которая так явно не любит и даже открыто игнорирует этого Шнитова. За все время сбора информации в среде тех, кто так или иначе связан с фигурным катанием, постоянно звучали слова о покровительстве, но Антон не вполне ясно представлял себе, что они означают применительно к данному виду спорта. Игорь Эдуардович Шнитов покровительствовал убитому тренеру Болтинкову. Как это происходит? В чем выражается? Может быть, именно в этих отношениях и вытекающих из них коллизиях и кроется мотив убийства? В Федерации Антону сказали, что Людмилы Всеволодовны сегодня не будет, она уехала на спортивную базу в Новогорск. Разумеется, номер ее мобильного телефона Сташесу не дали. И, разумеется, минут через 10 он его раздобыл. Волынец ответил на его звонок далеко не сразу. Дозвониться удалось только с 4-й или 5-й попытки. Судя по тому, каким приглушенным почти до шепота голосом она разговаривала и как коротко и отрывисто произносила слова, Людмила Всеволодовна находилась на каком-то совещании. «Я буду в Москве через 2 часа, не раньше. Возможно, позже. В 5 я должна быть в Сити. В 3 часа на парковке у экспоцентра вас устроит?» Ровно в 3 часа пополудни Антон Сташес, показав охраннику служебное удостоверение, въехал на парковку. Людмила Волынец появилась спустя 20 минут, даже не подумав извиниться за опоздание. Впрочем, при нынешней ситуации с трафиком 20 минут опоздания — это, считай, человек раньше времени приехал. Рукопожатие у нее было крепким и энергичным. Антон не очень понимал, где Волынец собирается с ним разговаривать, но она словно угадала его вопрос и сама предложила побеседовать в машине. Здесь в каждой башне полно всяких заведений, но в тех, где удобно разговаривать, цены просто-таки нечеловеческие. А там, где подешевле, не поговорить нормально. Шумно и суетно, — усмехнулась она. Да и время на переходы тратить не хочется. Антон молча кивнул и распахнул перед ней переднюю пассажирскую дверь своей машины. — Я так понимаю, вы по поводу Михаила Валентиновича хотите поговорить? Или по поводу Валерия Петровича? — спросила Людмила, когда он уселся рядом на водительское место. Судя по ее интонациям, идея обвинения Ламзина ей не близка. Может, у нее есть какие-то свои соображения? «Меня, честно говоря, интересует ваше мнение по поводу Ламзина, и один вопрос, который может показаться вам странным, но мне, как дилетанту, он непонятен. Какое влияние может оказывать Федерация на конкретного спортсмена?» «А что тут непонятного?» — искренне удивилась Волынец. «Я не так выразился. Вот мне все говорят, что Игорь Эдуардович Шнитов покровительствовал Болтинкову и его спортсменам. Это так? Конечно, это всем известно. Но в чем смысл? В чем может выражаться это покровительство, ведь чиновник из федерации не может выполнить элементы за спортсмена, и если фигурист упал, Шнитов же не может сделать так, чтобы он не упал. Или я что-то не понимаю? Волынец мягко улыбнулась. Просто вы многого не знаете. Если бы вы знали, вы бы сразу все поняли. И начала рассказывать о влиянии чиновников на спортивные результаты и о важности поддержания хороших отношений с функционерами. Видите ли, функционеры имеют большие возможности. Они могут сильно пакостить и ставить палки в колеса не только тренерам, но и конкретным спортсменам, если они их не взлюбили почему-то. Например, вы слышали такой термин «посеяться»? — Никогда, — признался Антон. — Сеять? Да, это понимаю. А посеяться — это что? Этот термин пришел в фигурное катание из тенниса и означает «он заявится на правильные соревнования». — Так, с каждым словом появляются все новые вводные. Антон внутренне поежился. Сколько еще информации придется пропустить через свою голову, прежде чем отсеется ненужное и останется только то, что имеет значение для раскрытия убийства. На правильные — это как? Понимаете, соревнований очень много в течение сезона, и ни один спортсмен не участвует во всех. Он должен выбрать, в каких именно будет участвовать. И не только выбрать, но и добиться того, чтобы быть включенным в состав участников. А это, поверьте мне, жуткая головная боль. У нас даже прямо говорят, это такая возня посеяться на правильные турниры. Вы же понимаете, что ни один спортсмен не хочет проигрывать и оказываться на низких местах. Все хотят повыше, потому что чем выше место ты занял, тем больше баллов тебе начисляется, а это рейтинг и возможность участвовать потом в финале. А для этого нужно выбрать такие соревнования, состав участников которых дает тебе хорошие шансы. Или состав участников, или страна, в которой соревнования проводятся. Потому что понятно, что страна-организатор будет всячески пропихивать своих спортсменов в чемпионы, или хотя бы на пьедестал, если у нее, конечно, такие спортсмены есть. Например, ты одиночник, а этап турнира проводится в стране, где есть 2-3 очень сильных одиночника, и понятно, что тебе в этой стране чемпионом не стать. Даже бессмысленно сеяться на этот этап, заработаешь мало баллов. А вот парников в этой стране, к примеру, нет сильных, там ребята претендуют максимум на 10-е место, так что у тебя есть вполне приличный шанс. Но при условии, что на этот этап не посеются другие сильные пары. В общем, там своя математика, очень сложная. Договариваются федерации между собой, каких спортсменов на какие турниры заявлять. Стараются, чтобы всем было выгодно. — И что? Вот как они договорятся, так и будет? — не поверил Антон. — Не всегда. Иногда случается, что федерации все утрясли между собой, все довольны раскладом, а ИСУ, или оргкомитет той страны, где проводится конкретный этап, могут заявить «нет, нас не устраивает кандидатура вашего спортсмена на данном этапе гран-при. У нас уже есть первый номер от этой страны, и нам по качеству соревнований нужен ваш второй или третий номер». Я понятно объясняю? — Нет, — честно признался Антон, — я ничего не понял насчет качества и первых, вторых, третьих номеров. Волынец вздохнула. — Но смотрите, первое место все равно только одно. Это понятно? — Да. — За каждое место начисляются баллы. Чем место выше, тем больше баллов. У первого места баллы наивысшие. Это тоже понятно? — Да. — засмеялся Антон. — Вы очень хорошо объясняете. Вы, наверное, могли бы быть прекрасным преподавателем. — Почему могла бы? Я и есть преподаватель. Я много лет была тренером, да и сейчас у меня есть ученики.